есть свой Мефистофель. 500 рублей, даденные взаймы автору «Бедных людей», конечно, неравноценны вечной молодости, дарованной Мефистофелем Фаусту. Хотя и в том, и в другом случае обратно подарок не принимается. Но дело еще и в том, что взаимные отношения двух гетовских героев касаются вечности и несводимы к проблеме возвращения долга. Во второй книжке «Отечественных записок» за 1845 год Иван Сергеевич Тургенев напечатал статью о новейшем русском переводе знаменитой трагедии. «Мы позволяем себе», пишет будущий автор «Гамлета» Щегровского уезда, «заметить господину-переводчику, что борьба демона с человеком годится только в опере господина Скриба и композитора, что, допустив подобное толкование трагедии Гёте, мы никогда не поймем, почему слова Мефистофеля возбуждают такое сочувствие в душе Фауста. Изъяснять же это сочувствие одним магическим влиянием беса на человека значит превращать великую трагедию в довольно пошлую мелодраму. Оперы господина Скриба. Этой оперой Роберт Дьявол Мейербера на либретто Скриба и Делароша восхищается наивный мечтатель в «Белых ночах». Шествие чертей, серый пахнет. Трактуя единоборство Достоевского с демонами исключительно как борьбу с внешними искушениями, мы склоняемся к мнению, которое вполне устроило бы поклонников оперного искусства, но вызвало резкое неприятие еще незнакомого с Достоевским молодого Тургенева. «Фауст», продолжает автор статьи, «есть тот же Мефистофель, или, говоря точнее, Мефистофель есть отвлеченный, олицетворяющий элемент целого человека Фауста». Тургенев настаивает на неразрывной связи двух персонажей вечной мировой драмы, на том, что оба они в трагедии Гёте – проявление личности их творца, и что тоска Фауста также близка Гёте, как и безжалостная насмешка, холодная ирония Мефистофеля. Вспомним, черт Ивана Карамазова – эманация собственного подполья Ивана. Мучитель уже заключен в том, кто мучается. «Это я!» — кричит Иван своему черному человеку. «Я сам говорю, а не ты!» Другая сторона тургеневской мысли о демонической, мефистофельской подкладке творческого сознания прямо перекликается с Достоевским. Только на месте Гёте у Достоевского — Лермонтов и Гоголь. Пусть так. Спешнев — Мефистофель Достоевского. Достоевский с ним и его. Но это не мелодраматическая борьба человека с чертом и еще меньше с оперными, хотелось бы даже сказать, опереточными искушениями. Спешнев в какой-то степени воплощение самого Достоевского, его тяги к тайне и риску, к справедливости и социальной утопии, его религиозных сомнений, его интеллектуального бунтарства. Единоборство со Спешневым – это единоборство с самим собой. Примечание. Эта приверженность к таинственному в художественном плане выразится уже в «Двойнике» и «Хозяйке», да и в позднейших текстах момент онтологической неопределенности будет играть важную роль. Что касается риска, эта черта реализуется не только на биографическом уровне. Участие в типографической затее, страсть к рулетке, истории написания игрока и так далее, но и в момент принятия важнейших художественных решений. Например, безумная версия продолжения «Братьев Карамазовых». Смотрите подробнее «Последний год Достоевского», страница с 23 по 37. И еще одно тайное стремление властно толкает Достоевского к своему, теперь уже можно сказать, антиподу-двойнику. Это тоска самоубийства. Литература как суицидный синдром. 28 мая 1849 года Петрашевский пишет в своих показаниях: Относительно господина Спешнева сказать имею, что на него имело, как кажется, большое влияние за несколько лет случившееся